Глава 9. «Спасибо!» — я радостно прижала к груди довольно толстый по объему альбом. Я с самого утра ждала Егора на крыльце, устроившись на скамейке в тени разросшегося клематиса. Несколько теплых дней сделали свое дело, и он вовсю зеленел, выпуская все новые и новые побеги и грозя однажды скрыть вход в дом полностью. «Да не за что!» Егор привычно отмахнулся от моих благодарностей. Мать вчера полночи старой фотографии перебирала, ностальгировала. «Смотри, это моя мама!» Я уже раскрыла альбом и указала Егору на крайнюю слева фигуру. «А это моя!» Он ткнул пальцем рядом. «Молодые такие!» Мы не спеша рассматривали страницы альбома. Как и говорила Лидия, здесь было множество переписанных маминой рукой стихов, все о любви, разумеется. Какие-то фото были подписаны, но эти имена мне ни о чем не говорили. Рядом со снимком какого-то кудрявого парня было написано особенно пронзительное четверостишье и приклеен пожелтевший от времени билетик в кино. Было приятно прикасаться к чему-то столь личному. Мне казалось, что перелистывая плотные страницы, я как будто становлюсь ближе к маме. Егор подсказывал мне некоторые места, в которых были сделаны снимки, а одно место я даже узнала сама. «Смотри, это же яблоня в саду Клавдии!» И даже скамеечка видна. Егор наклонился ближе, и я почувствовала щекой его тепло. Сердце от чего-то забилось быстрее. Я занервничала и чуть не выронила альбом, успев подхватить его в последний момент. Видимо, один из снимков на странице был плохо приклеен, а может, от времени клей высох и превратился в труху. Фотография выпала и приземлилась на пыльный пол. Егор наклонился за ней, а я открыла последнюю страницу, чтобы вернуть ее на место, и застыла от ужаса. Там, где раньше была фотография старой яблони, знакомым почерком было выведено: «Моя мать — убийца». Широко раскрытыми глазами я уставилась на Егора, а он в недоумении смотрел в ответ. Наконец он первым взял себя в руки и произнес: «Это ничего не значит», но звучало все равно неуверенно. Я все еще ошарашенно молчала, не могла никак осмыслить увиденное. Я согласен, что в свете всего, что нам известно о Клавдии, это может показаться странным и пугающим, но вдруг это, не знаю, название песни или книги и вообще не имеет никакого отношения к реальным людям. Не просто так ведь эта надпись заклеена. «Нет», — задумчиво протянула я, — «мама что-то узнала, поэтому сбежала из дома и вычеркнула Клавдию из жизни. Здесь должно быть что-то еще». Я начала торопливо перелистывать страницы альбома, пытаясь поддеть старые снимки и отыскать под ними очередную надпись. Мои движения становились все более порывистыми, нервными, и Егор осторожно накрыл мои руки своими. «Погоди, успокойся». Его палец ласково поглаживал тыльную сторону моей ладони. «Так мы ни до чего хорошего не додумаемся». «Ты прав». Я все еще пыталась совладать с эмоциями, но тепло его рук действовало успокаивающе. «Знаешь, а ведь у Клавдии могли сохраниться еще какие-то вещи мамы. В шкафах, кажется, ничего нет, но ведь есть чердак». «Не говори, что ты собираешься туда лезть с больной ногой!» Егор недоверчиво смотрел на меня. «Сиди здесь, я сам посмотрю». Я уже начала осторожно вставать, намереваясь последовать за ним. «Буду ждать внизу, наверх не полезу, обещаю». Егор вздохнул и проводил меня в дом. «Кстати, а что мы ожидаем там найти?» — спросил он, стоя уже на нижней ступеньке лестницы, ведущей на чердак. «Я надеюсь, что там хранятся какие-то старые альбомы с фотографиями. Может, документы или записки, старые тетради, блокноты, хоть что-то». «Да, семейный архив нам бы в этом деле точно не помешал», — пробурчал Егор и еле слышно добавил. «А еще лучше подробный рассказ обо всех семейных событиях». Егор стал осторожно подниматься, проверяя на прочность каждую ступень. Наконец он добрался до люка и с силой толкнул рассохшуюся от времени и сырости дверцу. Сгорая от любопытства, я переминалась с ноги на ногу, когда услышала: «Здесь ничего. Абсолютно». Мы сидели за кухонным столом, вяло пережевывая бутерброды и запивая их чаем. «Да уж, такого я не ожидала. Но согласись, это было бы слишком просто. Залезли на чердак и получили ответы на все вопросы. Так не бывает». «К сожалению». «Но подумай вот о чем. Есть вероятность, что ты никогда не узнаешь, что произошло между твоей матерью и Клавдией на самом деле. Не узнаешь, что произошло с Алевтиной. Как это отразится на твоей жизни? В этот момент я поняла, что вообще не задумывалась о том, что ответы на эти вопросы значат для меня. С одной стороны, то, что я с головой погрузилась в разгадывание семейных тайн, отвлекло меня от мыслей о расставании с Кириллом, о крушении всех надежд на счастливое семейное будущее. Это был мой способ справиться с болью, переключиться на что-то другое. Но действительно, что будет, если я не найду ответы на свои вопросы? Много лет я жила, вообще не ведая ни о Клавдии, ни об их размолвке с мамой, и уж тем более знать не знала об исчезновении Алевтины. Как это отразилось на мне? Да, я была одинока, потеряна, но была ли причина в том, что мама скрывала от меня свое прошлое? Или все-таки дело во мне, и только я несу ответственность за все происходящее в моей жизни? И еще, — продолжил Егор, когда я ничего не ответила, — давай предположим, просто предположим, что Клавдия на самом деле убила свою сестру или кого-то еще, неважно. Хочешь ли ты действительно это знать? Но ты же сам говоришь, что это бред, просто выдумки местных сплетниц. Да, и я от своих слов не отказываюсь. Но что, если ответы, которые ты найдешь, тебе не понравятся? Мне кажется, таким образом ты просто избегаешь проблем в своей собственной жизни. Вместо того, чтобы заняться... Знаешь, я со злостью перебила его, хотя Егор был абсолютно прав. И меня выводило из себя то, что он озвучивает мысли, в которых я боюсь признаться сама себе. Тебе легко говорить. В твоей жизни все просто и понятно. Никаких пропавших бабушек. Никаких потенциальных убийц. Живешь себе и радуешься. Есть дом, семья и наверняка девушка, такая же простая и понятная, с которой вы поженитесь и нарожаете кучу детей. Будете жить долго и счастливо, как в сказке. Но не всем так везет. Есть такие, как я. Одинокие, брошенные и со скелетами в шкафу. И ты не смеешь меня упрекать в том, что я хочу узнать чуть больше о семье, которую я столько лет назад потеряла. Я тебя не упрекаю. Егор изо всех сил старался сохранять спокойствие. И не говорю, что ты не должна искать ответы на свои вопросы. Просто ты слишком эмоционально на все реагируешь. Я беспокоюсь за тебя. Ой, да ладно тебе! Какое беспокойство! Мы знакомы-то с тобой всего ничего. Поэтому не тебе указывать, как и на что мне реагировать. И уж тем более лезть в дела моей семьи. Я понимала, что перегибаю и слишком эмоционально реагирую на вполне безобидные реплики Егора. Но меня было уже не остановить. Егор молча выслушал мою тираду, встал и все так же, не говоря ни слова, пошел к двери. Уже стоя на пороге, он обернулся и сказал: «Прости, я действительно лезу не в свое дело. Не мне с моей простой и понятной жизнью давать тебе советы. Постараюсь больше тебе не докучать. И, кстати, девушки у меня вообще-то нет». Из окна я смотрела, как он стремительно пересекает двор и с раздражением захлопывает калитку. Молодец! Только что обидела человека, который просто проявил заботу и участие. И что теперь делать? По-хорошему, нужно было бы пойти извиниться. Но Егор разозлился, я видела это, несмотря на то, что внешне он старался сохранять самообладание. Его нельзя винить, я сама злилась на себя. А может, ну ее, эту деревню, этих сердобольных людей, которые так старательно лезут в мою жизнь. Уеду отсюда, и дело с концом. Я уже направилась в комнату, чтобы побросать в чемодан свои немногочисленные пожитки, как внезапно меня озарило. Вот оно. Я опять убегаю. При возникновении любой сложности первая моя реакция — собрать вещи и бежать, начать где-то сначала, с чистого листа, без проблем и ошибок. Нет уж. Не в этот раз. Я со всей доступной мне прытью поковыляла из дома, полной решимости извиниться перед Егором и признать, что он во всем прав. Действительно, что изменится в моей жизни, если я не получу ответы на эти вопросы? Да ничего! Проблема не в том, что я не знаю семейного прошлого, а в том, что я боюсь собственного будущего. Не важно, что произошло между мамой и Клавдией, не важно, куда пропала Алевтина. Я не должна жить их прошлым. Главный урок, который мне нужно усвоить — не бояться, не убегать и не отгораживаться от людей, иначе я рискую остаться в одиночестве, как и сама Клавдия. Машины Егора во дворе не было. На звонок тоже никто не отвечал. Разочарованная, я еще немного потопталась на крыльце, но все же решила уйти к себе и дожидаться его возвращения дома. Я видела, как Лидия приехала с работы, но Егор все не появлялся. Я отправила ему сообщение, лучше, чем ничего, но ответа не получила, хотя видела, что он его прочитал. Когда уже совсем стемнело, я поняла, что ждать бесполезно, и отправилась спать. Утром первым делом проверила телефон. Ничего. Настроение было хуже некуда. Вчерашняя смелость куда-то улетучилась, и ей на смену пришли сомнения. А что, если он не захочет больше со мной разговаривать? Сердце сразу тоскливо сжалось. От невеселых мыслей меня отвлек непривычный шум с улицы. Я доковыляла до кухонного окна и увидела, как у дома напротив остановился черный внедорожник. Из калитки показалась нарядная тетя Марусь Савельева, очевидно, успевшая к этому времени сгонять до городской парикмахерской каприз, и теперь горделиво несла на своей голове причудливую прическу из плотных лаковых завитков. Из внедорожника выскочил парень, копия Савельева-старшего, за тем исключением, что был на 100% трезв и прилично одет. Он торопливо чмокнул мать в щеку и метнулся к пассажирской двери, чтобы явить деревенскому люду ту самую знаменитую пигалицу. Девушка оказалась очень миловидной, а особым украшением стал совершенно очевидно округлившийся живот. Тетя Марусь всплеснула руками, подбежала к невестке и очень осторожно, как будто боясь случайным движением навредить ей или младенцу в животе, повела в дом. Савельевы, старший и младший, пожали друг другу руки. Дядь Митя положил сыну руку на плечо, многозначительно кивнул и повел в дом вслед за женой. Что ж, хотя бы у кого-то сегодняшний день начался удачно. Егор на завтрак не пришел, поэтому я решила пойти к нему сама. С трудом спустилась во двор и уже открыла было калитку, чтобы выйти на улицу, как откуда-то издалека донесся истошный лай. Прямо на меня летела свора местных собак. Я в ужасе отшатнулась и только собиралась захлопнуть калитку, как мимо меня проскочила оранжевая вспышка и стрелой понеслась прямиком в дом. Собаки пытались прорваться следом, но я спешно закрыла щеколду и в страхе отошла подальше от забора. Псы продолжали лаять мне вслед, а на крыльце, деловито умываясь, меня дожидался рыжий кот. Вероятно, он славился завидным самообладанием, потому как к моменту моего появления вел себя так, словно все произошедшее никоим образом не поколебало его душевного равновесия. Я открыла дверь, и он с достоинством особо королевских кровей проследовал внутрь. Рыжий, лохматый, весь в колтунах и колючках, кот смотрел на меня слегка презрительно и с явным вызовом. Он как будто спрашивал: «Что? Хватит смелости бросить меня на растерзание псам?» Разумеется, такой вариант я даже не рассматривала. Принесла коту остатки курицы, немного молока, которое он с удовольствием съел, потом устроился в кресле у окна. Вечером ко мне заглянули Света и Вероника. Подруги помогли мне вымыть нового жильца и выстричь ему колтуны и колючки. Кот терпел мужественно, но в глазах отчетливо читалось все, что он о нас думает. Если бы не страх вновь оказаться на улице, он мог бы выразить свое презрение более явно. Света вызвалась привезти завтра из города все необходимое, а на первое время мы организовали ему туалет из старого плоского контейнера, который кот совершенно очевидно не одобрил, но спорить не стал и послушно продемонстрировал, что его назначение он понимает. «И как назовешь животное?» — Света ласково почесывала кота за ухом. «Не знаю, может, Федя?» «Ну и дура!» — хохотнула Ника, цитируя фразу из старого фильма. «Хорошее имя. Феденьке нравится». Кот на коленях Светланы довольно заурчал. «Вообще, рыжие коты, к счастью», — заметила Вероника. «Темные силы глаголят истину», — пошутила я. «На этот раз не темные силы, а народные приметы. Вот запомни мои слова». В этот момент я хотела в них верить всем сердцем.